Карма допускает известную степень свободы, но в пределах тех рамок, которыми она ограничивает человека. Нетрудно увидеть, что ограничение кармы разрушить нельзя, как нельзя сбросить горб со спины Горбатого, хотя бы он очень этого хотел. Порою очень полезно почуять эти железные ограничения кармы, казалось бы, нужные условия налицо, чтобы поступать согласно собственному желанию. Но карма на страже, и желание остается неосуществленным. Свободный выбор всегда перед человеком, но в пределах, дозволенных кармой. Карма – хороший тюремщик. Заключенный имеет свободный выбор двигаться по камере или сидеть и выбирать те или иные мысли, но из камеры выйти не может. В этом кармическая свобода выбора. Конечно, это не что иное, как известный вид рабства. Освобождение от кармы и ее цепей состоит в порождении кармы свободы, ибо от кармы свободы или кармы рабства никуда не уйти, но выбирать, вернее, порождать можно любую. Когда карма рабства исчерпывает свои энергии, начинается карма свободы. Освобождение от кармы рабства состоит в освобождении от желаний. Человек слишком много желает, и слишком много потому находится в рабстве у своих желаний. Желать в обычном смысле бессмысленно, ибо каждое желание, будучи удовлетворяемо более или менее часто, теряет свою привлекательность и должно замениться другим, столь же непрочным. Путь желаний неверный. В конечном итоге он ничего не дает и приводит в тупик или пропасть. Пьяница и наркоман оказываются в таком тупике. Надо все время увеличивать количество яда, пока это не приведет к умерщвлению тела. Путь йоги – это путь освобождения от всяких желаний. Бесполезно, напрасно и вечно желать. Единственное, чего можно желать, это исчерпать старую карму и расплатиться с долгами. Процесс расплаты нелегок. Долго тянутся цепи старой задолженности, надо учиться спокойно платить, ибо другого выхода нет, если цель освободиться. Понимание идеи свободы поможет яснее увидеть цепи своей собственной кармы с тем, чтобы утвердить желание освободиться от них.